Божьих посланий, кроме Иисуса, сколько вообще было? Не просто тех, которые Божьи посланники, а которых было 12 учеников. Кто воскресал на третий день? Давайте вот немножечко по этому пройдемся. Может быть, здесь что-то ведическое найдем. Гор родился 25 декабря от Девы. Когда он родился, сгорела звезда на востоке, при помощи которой три царя пришли на место рождения Спасителя. В возрасте 12 лет он учил детей богача. В возрасте 30 принимал освящение человека по имени Анну. Там Иоанн, а здесь Анну. Крестил. Крестил. Тогда креста еще не было. Крестил. Поэтому, когда крещение крестиком вводят, это обман. Не было крещения. Не было тогда еще креста. Ну, того, которым по воде водить. Крест, конечно, был. У славян и русов, у других народов крест был. Но он немножко другой начал. Крещение было. Высекание искры Божьей, которая с небес сходит на землю. Вот что такое крещение. Вот этой искрой Божьей и крестили великие люди, других великих людей, ну и просто народ. Так вот, было у Гора 12 учеников, с которыми он путешествовал, совершал чудеса, исцелял больных, ходил по воде, был известен под именем Истина, Сын Божий, Пастырь Божий, Агнец Господний. После предательства Тифона Гор был распятый на кресте, похоронен на 3 дня, а затем воскрес. Бабамс! Получается, не один Иисус вот этими всеми прославился явлениями. Ну, читаем дальше. Атис Кришна Дионис. Атис рожден Девой 25 декабря, распят и пробыл в могиле 3 дня, воскрес. Кришна рожден Девой по имени Деваки. Приход обозначилась звезда на востоке, он творил чудеса, а после смерти воскрес. Дионис, рожден Девой 25 декабря, путешествовал, учил людей, творя такие чудеса, как превращение воды в вино. Его называли царем царей, единственным сыном Божьим, Альфа и Омега. После смерти он воскрес. Удивительно, правда? Кстати, можете поискать в интернете, было найдено несколько таких вот крестиков с распятием, где не было написано Иисус, не было написано Христос, а было написано Дионис. Дионис. Митра, Тарх, Кетцалькатль, Осирис. Митра рожден Девой 25 декабря, 12 учеников, после смерти захоронен, по другой версии прикован цепями к горам Кавказским, чтобы дикие птицы клевали его печень. С Прометеем тут пересекается, да? И на третий день воскрес сам или благодаря оживившей его богине Астаре. Дождь – бог Тарх. Обучал людей вселенским и бытовым знаниям, был предан, распят на Кавказских горах, воскрес на третий день, спасенный лебедью живой либо дживой. Кетцалькатль был распят и в третий день воскрес, спасенный женщиной. Осирис воскресал после смерти на третий день. 25 декабря. Пумс. Вот такие факты, вот такие данные. Ни слова не придумал, все скопировано из источников, которые официально признаны. Получается, что их было много. Что, по сути, все предания имеют одну и ту же общую основу. Как видно, Иисус был не единственным посланником. До меня доходили сведения о том, что образ Иешуа, ну, то есть Иисуса либо Христа, он является собирательным. И что один из таких прообразов – Волх Радомир.